Принц Евгений Лехтенбергский тайно бежал с французской актрисой за границу. Телеграфировали в Вершболово, но пограничная стража не успела перехватить парочку. По Москве, которая не могла жить без слухов, передавали, что царевича отравили великий князь Константин и супруга его Константиниха. Большинство винило докторов, что залечили. Прощание и похороны прошли в точном соответствии с церемониалом. Только императрицы не было. Мария Александровна, с помутившейся головой, лежала в спальне зимнем. В похоронной процессии Александр Николаевич ехал верхом за траурную колесницу. За ним ехали Адлерберг, Милютин, командующий императорскую главную квартиру, генерал-адъютанты, свиты его величества, флигель-адъютанты. Все это производит на меня такое впечатление, словно я присутствую на собственных похоронах, признался Александр Николаевич Валуеву. Никогда я не думал, что я его переживу. Вы понимаете, что я чувствую? Валуев понимал вполне, ибо незадолго до того сам потерял сына. Горе человеческое тяжко, как бы не переживал его внешне каждый. Большинство преодолевает его и продолжает жить, ибо суждено людям пройти до конца приуготованный им путь. Тяжесть горя царя усугублялась тем, что дело им начатое теперь предстояло передать в иные руки. И не то важно, хорош или плох великий князь Александр по сравнению с Никсой, сами по себе две смерти. Первые дочери и первого сына были дурным знаком для Александра Николаевича. Понял ли он это? Полагаю, да. Но наш герой был смелым и решительным человеком, хотя и подверженным множеству слабостей. Судьба протрубила ему тревогу, но он не принял этот знак за окончательную предопределенность, не отвернулся от начатого дела и форм за их напрасностью, о которой твердили ему в оба уха. Он продолжал идти прежним путем, смутно догадываясь о тяжких испытаниях впереди. Жизнь продолжалась. Забежим немного вперед. В мае следующего года новый наследник цесаревич отправился в путешествие по Европе. Александр отправился вместе с братом Владимиром. Эта поездка была бы обычной, если бы не цель ее — женитьба. Кое-кто заметил, кое-кто догадался, что у милой принцессы Дагмары в царской семье было два обожателя — Никса и Саша. После смерти старшего брата ему казалось невозможным любить Дагмару, ибо ее верное, нежное и трогательное чувство к Никсе было подлинным, но Саша оказался не в состоянии пересилить себя. Он говорил с отцом, и Александр Николаевич, прослезившись, благословил его. Мария Александровна тоже всею душой одобрила намерение сына, и ей по сердцу была милая Минни. «Горе», — сказалось на Александре и внешне. Он заметно похудел, побледнел, во взгляде стало больше сосредоточенности и задумчивости. Уволень Володя признавался себе, что Саша, уступая покойному Никсе во внешнем блеске, выглядел достойно наследника русского престола. 3 июня Саша писал отцу из Фредериксберга, небольшого городка неподалеку от датской столицы, куда летом переезжала королевская семья. «Милый па, пишу тебе из места, где Никса наш милый был так счастлив и выехал отсюда женихом. Дай Бог, чтобы я тоже был счастлив. Молю Бога, чтобы он устроил это дело и чтобы он благословил меня». Но что бывает в жизни просто? Царские сыновья прибыли в Копенгагенский порт 2 июня. Король Кристиан IX поотически приветствовал путешественников, тем более что был годами равен с их отцом. С ним поехали прямо в Фредериксберг. На подъезде к королевскому дворцу в коляске их встретили королева и Минни, показавшиеся Саше после годичной разлуки еще прелестнее и краше. Сердце у него отчаянно билось. Милая личка Минни будто осветила все вокруг, и все стало казаться замечательным. Король был удивительно мил и понравился Саше с первого взгляда. Владимиру король пожаловал орден белого слона. Был торжественный обед, потом пили чай. Придворные русские и датские следовали известному распорядку, а для влюбленного великого князя время то ускорялось, когда она была рядом, то будто замирало, случись ей отойти.